Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов, юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими штучками, в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость. Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзок-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина.